Само собой, разумеется, достанется между нами. Не надо, — испугался студент. Так не хотите узнать, что произойдет с вами через неделю? Ни в коем случае. Иванов испугался еще больше. Предпочитаю жить сегодняшним днем. Давлеет дневь и злоба его, — усмехнулся Вирский. На всякий день своя забота. Похвальный жизненный принцип. Жалко, что я не могу им последовать. В таком случае перейдем к делу. Суть моих занятий состоит в том, что я являюсь посредником между земным миром и подсторонним. На сегодня это высшее, что я мог достичь. Для публики я показываю разные фокусы, читаю мысли и двигаю предметы на расстоянии. Ну, уверен, что князя не заинтересуют подобные пустяки. Что нужно для вашего спектакля? Спектакля? Впрочем, называйте, как вам будет угодно. Мне необходим молодой человек, еще лучше девушка. Непременные условия. Он или она должны быть невинны? То есть мне нужны девственник или девственница? В вашей компании найдутся такие? Вряд ли, — захохотал Иванов. Но дядя что-нибудь придумает. В назначенный вечер князь Иванов и Талдыкин же, поглотив изрядное количество горячительного, с нетерпением ждали мага. Пустые бутылки от Цимлянского валялись на полу. На диване скучали три девицы из заведения госпожи Метелкиной, исправно поставлявшей живой товар всем губернским развратникам. Князь был мрачен, но при появлении Вирского оживился. — Наконец-то чародей пожаловал. Выпей с нами. — Я не пью, — возразил маг. — Добровольно я этого не хочу, а по обязанности не желаю. — Вот ты каков! — нахмурился Черноловский. — Так поворачивай туда, откуда приехал. Ни слова не говоря, Вирский развернулся и вышел впереди. — Вернуть! — Иванов бросился за гостем. — Ну что это вы, батенька? — Право! — уговаривал он Вирского на крыльце. — Сергей Львович шутит. Ну, простите его. Сидит в своей глуши, не видит образованных людей, совсем одичал. — Я вернусь, — строго сказал Вирский. — Но предупреждаю. Мне нет дела до нрава его сиятельства. Я требую, чтобы он сейчас же принес мне свои извинения. — Извиниться? — добродушно спросил князь. — Изволь, я готов. — Князь, вы хотя и извинились передо мною, но продолжаете про себя называть меня словами, которые я не буду произносить. И потому я предлагаю вам обратить вашу злую мыслительную энергию в физическое действие. Возьмите пустую бутылку и бросьте мне в голову. Ни секунды, ни медля князь схватил тяжелую бутылку и метнул ее в гости. Однако, не долетев до цели, она чудесным образом изменила траекторию и раскололась о стену, осыпав осколками одну из картин. Все были поражены, кроме князя. «Промахнулся», — сказал он. «Попробуйте еще раз». «Это уж, начинай свой сеанс спиритизма». — Это не спиритизм, князь, — возразил Вирский. — Спиритизм — английская забава, которая меня давно наскучила. Эти вращающиеся блюдца и перестукивания с покойниками напоминают мне совокупление слепых в темноте. Я владею более высоким искусством. Я могу здесь, на ваших глазах, воплотить в живое тело душу, названную вами умершего человека. — Так приступай, волшебник! — Желчно перебил его князь. — Я желаю потолковать с моим покойным отцом. Вы забыли об одном условии. Души мертвых блюдут крайнюю чистоплотность. Они не вселяются в первую попавшуюся телесную оболочку, чтобы не осквернить себя. Лев Львович Чернолузский будет говорить с вами только устами непорочного молодого человека, еще лучше девушки. — К твоим услугам целых три, — захотал Чернолузский. — Вы меня не поняли. Она должна быть девственницей. — Да как ты смеешь? — возмутился Талдыкин. — Я не позволю оскорблять женщин в присутствии дворянина. — Что ж тут оскорбительного? — спросил маг. — Душа Льва Львовича откажется вселяться в женское тело, которого касался мужчина. — Молчи! — крикнул князь Талдыкину. — Волф решил посмеяться надо мной. Ему не объяснили, кто такой Чернолузский, как умеет блести свою честь и честь своих гостей. Через час сюда будет доставлена девушка, за невинность которой может поручиться всякий, если он не последний негодяй. Пусть она заговорит голосом моего отца.